Дроздовский, в свою очередь, сумел справиться с гневом. Глухо повторил. «Скажи Гончару, что больше я ему не должен». Повернулся и шаркающей походкой направился к старой площади.